Обрыв, черный срез горной породы, за которым пропасть с кипящей водой, с блестящими антрацитовыми острейшими скалами. Стало так страшно, что она закричала и не услышала собственного крика, а бездна тянула к себе, звала. Лена сделала попытку отступить от края пропасти, вернуться на маковое поле, но ее словно пнули кулаком между лопаток, и она упала с одной только мыслью, что хочет проснуться, проснуться, и, конечно, проснулась. Она была в своей квартире, в своей спальне. Они с Костей никогда не спали вместе, и сейчас сквозь стену, сквозь распахнутую дверь, в совершенной ночной тишине она слышала его отвратительный храп. Именно по этой причине, массово влияющей на статистику разводов, они решили разъехаться по разным постелям несколько лет назад, почти сразу же после свадьбы. Есть две теории – о спящих вместе супругах, о супругах, спящих порознь. И каждая стремится уничтожить противницу. Кто знает, какая теория верна, но на практике выходит так, что можно спать вместе или спать порознь, и это может влиять на самочувствие брака как угодно, даже вовсе никак может не влиять. Лишь храп, отвратительный, булькающий, животный. Вот истинная причина для супружеского разлада. Слушая это свидетельство присутствия Штукина, Лена еще раз вспомнила все, о чем сегодня в отеле с почасовой оплатой они говорили с Кортье. «Жизнь налаживается», — промурлыкал он ей на ухо, когда оба остывали после изнуряющей качки, навидавшей виды кровати. «Скоро все будет ослепительно хорошо». «Прекрасно», — прошептала она тогда. «Как же ты все это сделаешь? Впрочем, молчи, я не хочу слышать. Хочу лежать с тобой вот так же, но в нашем доме, у камина, пить вино и гладить тебя по твоему замечательному поджарому животу. И больше мне, пожалуй, ничего и не нужно для полного счастья». «Как ты все хорошо сумела выразить всего парой фраз, Енечка!» С недавних пор он стал называть ее так. Он поменял Аленку на Енечку. «Мы часто придумываем любимым вот такие ласковые и теплые прозвища». Телосложение Кортье было сухим и довольно мускулистым. Его грудь расходилась от центра к плечам двумя красивыми плитами. Лена очень любила их трогать, гладить и даже пощипывала его за соски, что, впрочем, совсем ему не нравилось, но он дурачился и делал вид, что нравится, чтобы ей было приятно. Однажды, когда она увлеклась и всерьез, словно массажистка, мяла одно из любимых своих мест его тела, он спросил: «Как называется то, что ты сейчас делаешь? Жимкаться или что-то в этом роде?» «Сюсюкаться», с явным удовольствием продолжая свое дело, ответила она. «Сюсюк, сюсюк». И она стала так его называть. Иногда. Ему очень нравилось, как она произносит это словечко «сюсюк». У нее получалось очень... сказать сексуально? Пожалуй, только так и можно сказать, иначе не получается. «А что тут еще скажешь?» Она простодушно улыбнулась. «Ничего не может быть лучше. Это моя мечта — гладить тебя». «Мечтам, красавец, свойственно сбываться», — выразился Кортье с принужденно веселой миной и вздохнул. «Это и моя мечта также. Однако самое время подумать о том, как бы побыстрее нашу мечту воплотить. Между прочим, у меня есть на этот счет четкий план. Поделишься?» «Разумеется. Только вот что. Перед тем, как я начну, скажи мне, Лена, честно и откровенно, любишь ли ты своего мужа хоть немного? Подлюбишь ли, я имею в виду не столько само чувство любви, сколько всякую там жалость и так далее. Жаль тебе его?» Лена ответила не сразу, задумалась. Наконец медленно ответила: «У меня к нему ничего нет». «Совсем ничего?» «Совсем». «Так не бывает. Когда живешь с человеком в одной квартире и каждый день в эту квартиру возвращаешься, хотя давно могла бы куда-нибудь переселиться, это означает, что ты все еще к нему хоть слабо да привязана». Она, казалось, рассердилась. «Да нет же, говорю тебе. А насчет возвращаться в квартиру? Знаешь, ведь существуют исключения из правил. Я как раз такое исключение. Я люблю эту квартиру, она очень просторная. Я сама ее спроектировала. Я в нее столько души вложила, что вот так просто взять и уйти – это не по мне. Да кроме того, мне и уйти-то не к кому. В эту квартиру моя двушка вложена, а к маме как-то не хочется. Она у меня пильщица со стажем, так запилит. Лена, зачем ты ушла от мужа? Что взвоешь? А уж снимать квартиру это точно нет. Все эти условия, мебель не двигать, котов не держать. К черту съемные квартиры их нахальных хозяев. Кортье поцеловал ее в шею, и она сразу вся растаяла, замурчала и прижалась к нему посильнее. «Сюсюк», — прошептала, — «мой самый-самый любимый». «Слушай», — после небольшой паузы, вызванной страстным поцелуем, спросил ее Кортье, — «скажи мне, только честно, вы же все-таки спите иногда?» Она поднялась на локте и отвела назад свободную руку, сжав ладонь в кулак, словно для удара. «Сейчас как? Врежу тебе! Больно!» «Ну ладно, ладно», — принялся успокаивать ее Кортье. «Просто для меня это очень важно. Ты можешь быть только моей, а если в твоем саду гуляет еще кто-то, мне лучше просто этого не знать. Убью», — заявил он совершенно серьезно. «Кого?» Лена даже отпрянула от него немного, кажется, испугалась. «Кого?» «Не знаю. Я ревнив, Ленка». «Знаешь, я не стала тебе этого говорить». А сейчас все-таки скажу, раз уж ты начал об этом. Тогда в Барселоне он стал меня домогаться, мол, ты же моя жена и все такое. Знаешь, что я ему сказала? Она убрала прядь волос со лба. Я сказала ему, знаешь, за все это время я научилась удовлетворять сама себя так, как никто во всей Москве. Думаю, с моим нынешним уровнем ты меня разочаруешь, так что не стоит и начинать. Кортье расхохотался. «Филигранно! А он что?» «Да он обалдел, когда услышал. Я думала, его парализует от такого унижения». Но он быстро оправился, покашлял в кулак, поиграл желваками и назвал мою остроту неумной. «И все?» «И все. Мило, очень мило. Скажи, а не дарил ли он тебе мягких игрушек? Не называл ли зайкой и малышом?» «О, Господи Иисусе, нет!» «Ну тогда и я не стану, раз тебе не нравится», — заявил Кортье, но Лена запротестовала. «Вот еще. Почему это ты не станешь? Знаешь, есть разница, когда тебя называют зайкой этот зануда или называешь ты. Мне было бы приятно». «Заинька, мы должны будем твоего супруга на терке нашинковать, чтобы каждая соломинка из него получившаяся обратилась бы в денежку. И это не шутка». «Я не случайно расспрашивал тебя, задавал тебе все эти вопросы, чтобы понять, не включишь ли ты заднего в самый ответственный момент, когда наступит или пан, или пропал. Он доверчив, в этом его главная ошибка. Он добряк, это его погубит. Нам с тобой нужно думать только о нас с тобой. Все, кто вокруг нас, лишние люди, которые делятся на создающих проблемы и не создающих, но таковых, к сожалению, мало. Мистер Штукин из первой категории. Он создает проблему уже одним своим присутствием. Короче, Лена, ты готова вместе со мной сыграть с Костиком в неравную игру? Мы победим, я верю. За нас весь ад со всеми чертями!» Полушутя, полусерьезно скаламбурил Кортье. «Ну, готова», — как-то не очень уверенно ответила Лена и осторожно положила голову на его плечо. «Скажи, ты же не хочешь сделать его совсем нищим? Ты же не хочешь его смерти?» «Нет, разумеется», — откровенно солгал Кортье. «О чем ты? Так?» Он растерялся. Впервые за все это время, что шел к своей цели, к обогащению. Значит, она все же немного, но любит его. Хотя в таком деле степень не имеет значения. Значит, она его любит, все еще любит. Значит, она ему не союзник. «Лена, кажется, нам уже пора». Он взял с тумбочки часы, присвистнул. «Ого, время-то! Счастливые часов не наблюдают. Ты это... Забудь, что я говорил, это я так. В порядке бреда». И с этими словами встал и принялся натягивать трусы. «Виктор, давай поговорим на чистоту. Вернись, пожалуйста. У нас еще два оплаченных часа. Вообще-то». Тон Лены из неуверенного превратился в твердый и даже приказной. Пожав плечами, он подчинился, хлопнулся в трусах на кровать. «Что?» Всем своим видом он хотел показать ей, что она его обидела. Очень обидела до глубины души. Обманула. Предала. Хотел дать ей почувствовать ее вину, в душе обливаясь потом и будучи не в силах поверить, что вот так просто все, что он с таким родением выстраивал, может рухнуть, как пресловутый карточный домик, который никто никогда не строил, но все о нем только и говорят в подобных случаях. «Я с тобой», — твердо произнесла она. «Я люблю тебя, только тебя. Я хочу только тебя, и жить я хочу только с тобой, потому что вижу в тебе то, чего ты сам в себе даже не замечаешь. Я в тебе вижу человека, понимаешь? А ты сейчас доказывал мне, что ты бес, а не человек. Ты видишь хоть немного дальше своего носа, Витечка? Знаешь же поговорку? На чужом несчастье счастья не построишь. Как по-твоему, ерунда это?» «Думаю, что совсем не ерунда. Но сделаем мы с тобой его нищим, допустим. И что с того? Думаешь, нам это не аукнется потом? Сейчас все быстро возвращается, словно бумеранг. Ты сделал кому-то плохо. Тебе вернулось в 3 раза сильнее», — нетерпеливо повторил он. «Ты интересуешься кабалой?» «Вовсе нет», — она изумленно на него посмотрела. «Разве для того, чтобы глаголить прописные истины, необходимо быть кабалистом?»